Глава 16. В лето 6731, год 1123, от сотворения мира, в последние дни мая все полки русские перешли к Калку, тихую с теплой водой и буйно травными берегами. Дни стояли жаркие, как в разгар лета. Цветы и травы, увидая, никли к земле. Князь Мстислав Удатный, его зять Даниил, с десятком дружинников поднимались на крутой каменистый холм. Под копытами скрипела и осыпалась дресва. Потные кони мотали головами, отбиваясь от мух и слепней. Захарий тащился позади всех, поглядывая на темнеющий вдали стан монголов, вспоминал Судуя и радовался, что он не тут, а у Джучи. Вершину холма занимал со своими воинами-киянами князь Мстислав Романович. Окружив стан телегами, воины вбивали в землю заостренные колья, дополнительное укрепление. Мстислав Удатный процедил сквозь зубы: «До зимы тут сидеть собираетесь?» Даниил, ясноглазый, русоголовый, тихо засмеялся. «Кияне без города не могут». На холме ощущалось движение воздуха, было прохладнее, чем внизу. Но князь Мстислав Романович истекал потом. Он сидел в тени от палатки, растянутой на колье, вытирал красное лицо и мокрую бороду льняным рушником. Походный складной стул жалобно скрипел под ним. На таком же стуле сидел и Мстислав Святославович. В правой руке он держал серебряный кубок, в левой — бутыль зеленого стекла. Время от времени плескал в кубок густое красное вино, пил, морщась от отвращения. Черниговцы Мстислав Святославовича стояли внизу, под холмом на особицу и от киян, и от галицких, на особице же встали половцы Катян-хана. Не воинское хитроумие заставило князей так расставить свои силы. Распря меж ними все усиливалось, под конец уже ни о чем не могли говорить спокойно, сразу же возгоралась свара. Потому, не сговариваясь, отделились друг от друга. Не слезая с коня, князь Мстислав Удатный повел вокруг рукой. — Крепкую ограду ставишь, брат. Отовсюду доносился стук топоров. Воины в холщовых рубахах, мокрых от пота, затесывали и вгоняли в неподатливую землю колья, вбив, острили их вершины. Мстислав Романович бросил рушник на руки служки, прислушался к стуку топоров. «Береженого Бог бережет. Вот и князю Мстиславу Святославичу говорю, огораживайся». «Что думаете делать? Сидеть за городьбой?» — спросил Мстислав Удатный, подрыгивая ногой, вытянутой из стремени. «Сидеть», — подтвердил Мстислав Романович. «Полезут, тут и вдарим». «А не полезут, того лучше». «Зачем же шли сюда?» — удивленно спросил Даниил. Мстислав Романович глянул на него с осуждением. «Ни усов, ни бороды, а туда же. Удал больно, а удалым часто зубы выбивают». Князь Мстислав Удатный носком сапога поймал стремя, дернул поводья и поехал вниз к своему стану. Дорогой, не совестись дружины, ругал князя Киевского непотребными словами. В галицком стане его ждал Катян-хан. «Когда начнем, князь?» «Завтра утром. Без них обойдемся». «Без кого, князь?» «Без кияна черниговцев». «Почему?» «Уговаривать их мне». Катян задумчиво посмотрел в сторону монгольского стана. «Опасно так. Мои люди измучены отступом, дорогой сюда. Почнем, Мстислав Удатный упрямо мотнул головой. «Почнем, наши не усидят, втянутся». На заре заиграли трубы. Сотворив молитву, воины вскакивали на коней, становились в боевые порядки. Пока строились, взошло солнце. К шатру подскакал Даниил. На налобной части его шлема сверкала серебряная накладка с суровым ликом архангела Михаила. Золотой обод на венце шлема был украшен изображением грифонов и птиц. Выпуклый стрельчатый наносник опускался до подбородка. С нижнего края венца на плечи и на грудь молодого князя ниспадало кольчужное ожерелье, позванивая о сверкающие пластины панциря. «Мои волынцы готовы», — ломким от возбуждения голосом сказал он. «Трогай, сынок, с Богом!» Даниил умчался. Его волынцы, составлявшие передовой полк рати, двинулись на врага. Впереди скакал Даниил. Скинутая вверх сабля жарко вспыхивала на солнце. Мимо князя Удатного, горяча коней, пошли и галицкие. На древках с навершием крестом полоскались алые полотнища стягов, проплывали хоругви с изображением Георгия Победоносца. Мелькали рыжие бунчуки, напоминающие Захарию туги монголов. Конь под Захарием навастривал уши, подергивал поводья. Строй монгольского войска напоминал натянутый лук. Полк Даниила ударил в середину и откачнулся назад, словно откинутый упругой силой лука, но тут же снова пошел вперед. Вцепился во вражьи ряды, и гул битвы покатился по холмам. Правее на монголов навалились полки галицкие, левее — половцы. Медленно, трудно, русская и половецкая рать стали осаждать врагов назад. Мстислав Удатный бросил в сражение запасной полк, и монголы стали сдавать заметнее. Повернув к дружине веселое лицо, князь сказал: «Не только врагов, но и тех, — показал рукой на укрепленный холм, — посрамят наши храбрые воины». Волынцы, увлекаемые своим молодым князем, все глубже вклинивались в строй врагов. Если бы им добавить свежих сил, они бы рассекли монгольское войско надвое. Левее половцев за невысоким холмом взметнулась серая пыль, будто поднятая степным бегунцом вихрем. «Смотри, князь!» — закричали дружинники. Пыль перевалила через холм. Отрываясь от нее, легкая монгольская конница устремилась на половцев, ударила в бок их порядков. Мстислав Удатный выругался. «Скачите к Мстиславу Романовичу!» Два дружинника бросились к укреплению киян. Захарий поскакал за ними. Стоять без дела он уже не мог. Почуяв, что в битве наметился перелом, опасный для русской рати. Безотчетно он ждал этого с самого начала сражения. Уж если монголы вступили в сражение, будут драться до победы или полного изнеможения. Уполовиненными силами их одолеть непросто. Князь Мстислав Романович сидел на своем стульчике в окружении княжичей, бояр и воевод, заслонясь от солнца ладонью, смотрел на битву. Дружинники князя Удатного и Захарии соскочили с коней. «Князь, подмога нужна!» «Кому это моя подмога понадобилась?» «Князь Удатный просит». «А он спрашивал у меня, затевать брань или обождать?» «Не спрашивал. Вот и пусть». Захарий своим ушам не поверил. Уже видно было, что монголы стеснили половцев, смяли их боевые порядки. Не устоят они, не удержатся и волынские, и галицкие полки. Но еще не все пропало. Тысячи киян стоят на холме, тысячи черниговцев внизу. Неужели же они так и не сдвинутся с места? Встав перед Мстиславом Романовичем на колени, Захарий почти закричал: «Князь, вглядись, наших побивают! Кое-кого побить и надо, поумнее будут, вдруг горять не высунутся!» Шум битвы подстегивал Захария: «Князь, кровь наших братьев льется, грех на душу берешь!» Лицо Мстислава Романовича побагровело. «Изыди, сатана! Ты не знаешь, что за войско перед тобой. Вот привязливый, выпарьте его!» Захария отволокли в сторону, резанули несколько раз плетью по спине. Не больно. Прежде в Хорезме был бит куда более жестоко. Но там били чужие, а тут свои, русские братья. Захарий едва сдерживал слезы. Горькой, невыносимой была обида. Он лежал ничком на траве. Трудно было поднять голову и посмотреть людям в глаза. На холме зашумели, Захарий поднялся. То, чего он опасался, случилось. Половцы не выдержали натиска, стали отступать. Монголы усилили нажим, и половцы побежали. Они уходили, обтекая холм, накатываясь на стан Мстислава Святославовича. Черниговцы попытались их остановить, но были смяты. Обезумевшая от страха толпа половцев захлестнула стан. Закипело человеческое коловращение. И уже не одни половцы, но и черниговцы хлынули через реку. Следом с победными криками мчались монголы. Волынские и галицкие полки попятились, огрызаясь, стали уходить за Калку. Спешенные монгольские воины, прикрываясь щитами, полезли на холм. Князь Мстислав Романович удивленно заморгал глазами. — Что же это такое делается? — истово перекрестился. — Помоги, Господи, одолеть врага окаянного. Нападающих было немного. Лучники отогнали их стрелами, но у подножья холма скапливались свежие силы. Как только облягут укрепления, конец. Монголов не держали крепостные стены, городьба из кольев и подавно не удержит. По зловредной воле своего князя кияне сами для себя сделали ловушку. Понял это не один Захарий. Смельчаки садились на коней, скакали вниз, стремясь прорваться к волынским и галицким полкам. Внизу, на правом равнинном берегу Калки, общего сражения уже не было. Русские и монголы рассыпались по всему полю, во многих местах завязывались скоротечные схватки. Захарий вскочил на коня, протиснулся в узкий проход среди белеющих остриями кольев, помчался вниз. Суждено — уйдет вместе со всеми, не суждено — падет в борьбе. Все лучше, чем быть зарезанным, как барану. Конь разогнался под гору, бросился в реку, расхлестнул брюхом воду, взмученную тысячами копыт, всхрапывая, вынес Захария на правый берег. Воинов, покинувших укрепление, было сотни полторы, от силы две. С отчаянием обреченных они ударили в затылок монголам, и те расступились, словно бы давая дорогу, но тут же начали сжимать со всех сторон. Над головой засвистели стрелы. Захарий припал к гриве коня. Заходящее солнце висело над степью красным пылающим шаром, и Захарий успел подивиться. День заканчивается, оказалось, что сражение длится час-другой. Больше он уже ни о чем не думал. Зазвенели мечи и сабли, затрещали, ломаясь копья. Он вертелся в седле, отражая и нанося удары. И не видел, что все меньше и меньше остается в живых русских воинов. Убитые русские монголы устилали землю. Резкий разрывающий бок толчок выбил его из седла. Падая, он хотел схватиться за гриву коня. Ему показалось, что схватился, но удержаться не мог. Клочок гривы остался в руке. Однако это была не грива, а жесткая степная трава. Он лежал на земле, и перед лицом мелькали лохматые ноги монгольских лошадей. Они мелькали все быстрее и быстрее, пока не слились в черноту, поглотившую его. Но это был не конец. Ночью он очнулся. Над степью висела луна. Ее неживой свет серебрил метелки ковыля, взблескивал на доспехах павших. Весь бок задервенел, стал чужим. В голове шумело и звенело. Но сквозь эти звуки в себе самом он услышал. Недалеко от него стонал человек. Попробовал встать, не смог. Превозмогая боль и слабость, пополз на стон. Полз, перелезая через тела убитых. Лицо одного из монгольских воинов показалось ему знакомым. Неужели Судуй? Но его тут быть не должно, просто похожий. Пополз дальше, но что-то заставило его возвратиться. Замутненное сознание мешало разглядеть воина. Он полежал, набираясь сил, потом приподнялся на руках. Шлем скатился с головы воина, тускло поблескивал в траве. Воин лежал на боку, прижав обе руки к груди, рот был приоткрыт. Воин, кажется, хотел набрать в себя воздух, но сил вздохнуть уже не хватило. Захарий смотрел в бледное, искаженное мукой лицо и не хотел верить, что это Судуй. Пошарил на его шее, рука вытянула куколку на шелковом шнуре. Образ духа-хранителя, что ли? Эту куколку, он вспомнил, на шею Судуя надела его мать. Такую же она хотела надеть и Захарию, но он отказался. Не увидит больше мать и отец своего сына. Осиротели твои дети, друг, овдовела жена. Стона, заставившего Захарию ползти, больше не было слышно. Шлемом прикрыл лицо Судуя. Жаль было друга, его детей, самого себя, Федю и Анну. Хотелось лежать тут, плакать и ждать конца. Но не дал себе послабления. Поднялся, шатаясь, спотыкаясь со стиснутыми зубами, пошел среди павших к живым. Битва на Калке закончилась жесточайшим поражением русских. Из князей только Мстислав Удатный и Даниил сумели уйти за Днепр. Мстислава Святославовича, когда он побежал из стана, смятого половцами, настигла монгольская стрела. Князь Мстислав Романович поддался на прельстительные речи наёнов, выторговал себе жизнь и велел киянам сложить оружие. Наёны не сдержали слова. Князь принял мучительную и бесславную смерть. Погибли тысячи воинов. Домой возвратился из десяти один. Дорого обошлись земле русской, высокоумие и горделивость княжеские. И бысть вопли плач по градам, по всем и по селам.